Химическое равновесие в системе C4H10 разлагается на C4H8 и водород, при этом поглощается теплота, можно сместить в сторону продуктов реакции. Приведены 4 варианта ответа.